разведка. Я думал об этом, Николай Алексеевич, и утверждаю категорически. И у Робинса была эта задача, когда он явился в Смольный. Разведка против советской власти, против Ленина, если хотите. Я не дипломат и не знаю, так ли себя вела дипломатия в подобных обстоятельствах прежде, но тут она нашла ход очень эффектный. В момент, когда отношения прерваны, сделать своими представителями и связными с новым правительством таких людей, как Робинс и Локкарт. Я сказал «разведка». «Но знал ли об этом Ленин?» — осторожно спросил Репнин. Кокарев взглянул на красные руки и снял их со стола. Только сейчас Репнин заметил, что фуражка с поломанным козырьком и звездочкой, лежащая на стуле рядом, обильно покрыта рыжей здешней пылью. Очевидно, Кокарев примчался сюда, не заезжая на квартиру, которая должна быть у Кокарева. Он в Вологде 3 недели. Все эти дни зной, не по-северному сухой и жесткий, сменялся под Вологдой ливнями, тоже не по-северному обильными, с потоками белого огня, низвергающегося с неба, и такой же белой грохочущей воды. Знал ли об этом Ленин? По-моему, знал. Но поставьте себя в положение Ленина. Как вести себя с людьми, явившимися со столь своеобразной миссией? Великое искушение принять позицию лица официального. Я знаю, так бы сделали многие и были бы правы. Ленин повел себя иначе. Надо очень доверять правде своей, чтобы повести себя иначе. Нельзя сказать, чтобы Ленин обратил Робинса в свою веру. Да в этом, пожалуй, и не было необходимости. Но он противопоставил его Фрэнсису и, пожалуй, Локкарту. Но вот вопрос. Система доказательств Кокарева и, пожалуй, энтузиазм увлекли Репнина. Насколько монолитен был этот союз Робинс и Локкарт? По-моему, до поры до времени очень. Как правило, после каждой своей поездки в Смольный Робинс бывал у Локкарта. Допускаю, что какие-то данные, которыми обладал Робинс, были интересны для британца. Таким образом, эти данные получал и Фрэнсис, и через Локкарта английский коллега Фрэнсиса Линдлей. А как повел себя Робинс после того, как позиция его потерпела изменения, и американский посол бойкотировал его? Робинс послал Фрэнсиса туда, откуда и послам нелегко возвратиться, произнес Кокарев и покраснел. Он понял, что принял тон, недопустимый в разговоре с таким собеседником, как Репнин. И Локкарта послал туда, откуда затруднено возвращение, засмеялся Николай Алексеевич. Фраза Кокарева пришлась ему по душе. Он воспринял ее как знак известного расположения Кокарева к нему, Репнину. Нет, только Фрэнсиса. Лицо Кокарева все еще было малиновым. Вы хотите сказать, вопреки разрыву Робинса с Фрэнсисом, Локкарт сохранил отношения с американцем? Да. «У меня есть основания утверждать это», — произнес Кокарев, пытаясь овладеть собой. Все, что Локкарт говорил о Робинсе, а говорил он о нем много и охотно, было проникнуто симпатией к этому человеку. Даже после того, как Робинс порвал с Фрэнсисом и выехал в Америку, имея на руках известный мандат Ленина. После того, как он прибыл на родину и был атакован прессой, да только ли прессой. Говорят, его отказался принять Вильсон. Даже после этого Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией. Репнин не мог не заметить. Его вопросы не застали собеседника врасплох. Задолго до Репнина эти вопросы наверняка задавал себе Кокарев. Видно, молодой сподвижник Дзержинского шел за Локкартом след в след. Шел давно,